Че Гевара. Эрнесто Гевара де ла Серна родился в 1928 году в принадлежавшей к среднему классу аргентинской семье с испано-ирландскими корнями. В 1953 году он получил диплом врача в университете Буэнос-Айреса. Поездив в студенческие годы по Южной Америке, он пришел к выводу, что революция является единственным способом решения проблем Латинской Америки, прежде всего, социального неравенства. Поэтому Гевара отправился в Гватемалу, чтобы присоединиться к прокоммунистическому режиму Хакобо Арбенса Гусмана. Когда Гусман был свергнут в результате поддержанного США переворота в 1954 году, Гевара улетел в Мексику, где встретил Фиделя Кастро и других кубинских изгнанников. Он присоединился к Кастро, и они вместе стали заниматься в лагере подготовки партизан, организованном ветераном гражданской войны в Испании. Гевара, получивший прозвище Че, закончил подготовку с высшими баллами. Повстанцы вторглись на Кубу в 1956 году и высадились на пляже в провинции Ориенте, где в первом же бою почти все были уничтожены. Оставшиеся в живых, включая раненого Гевару, добрались до гор Сьерра-Маэстро и начали создавать партизанскую армию. Че быстро зарекомендовал себя как находчивый и упорный лидер, и ему было присвоено революционное звание команданте. К концу 1958 года повстанцы заставили поддерживавшегося Соединенными Штатами президента Батисту бежать из страны. Они вошли в Гавану 2 января 1959 года и установили марксистское правительство. Гевара был назначен президентом Национального банка Кубы, а потом министром промышленности. После того, как США ввели торговую блокаду Кубы, он сыграл ключевую роль в повороте, основанной на экспорте сахара и табака, кубинской экономики в сторону советского блока. Будучи страстным антиимпериалистом, Гевара так и не стал большим приверженцем советского коммунизма. Он был больше революционером, чем администратором, и поэтому охотно направлялся выполнять задания Кастро. Гевара побывал в Европе, России, Африке, Азии с миссиями в высшей степени важности и секретности. В 1965 году он вышел из правительства, чтобы продвигать революцию на других континентах. Но его попытка организовать восстание в Конго провалилась. А в 1967 году, когда Че руководил партизанским движением в Боливии, он был ранен в стычке с правительственными войсками, захвачен в плен и казнен. Сразу после смерти Че кубинские власти стали активно продвигать его образ как символ революционных ценностей, самопожертвования и интернационализма в стране и за ее пределами. Однако многие люди во всем мире отвергают его философию вооруженного восстания. Неважно, если я упаду до тех пор, пока кто-то другой возьмет мой пистолет и будет продолжать стрелять. Непременно до победы, Родина или смерть. Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ. Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет. Нужно уметь становиться грубее, сохраняя в себе свою нежность. Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь. Рискуя показаться смешным, хотел бы сказать, что истинным революционером движет великая любовь. Невозможно себе представить настоящего революционера, не испытывающего этого чувства. Я всегда буду мечтать и не перестану, пока не остановит пуля. Жестоких лидеров могут заменить только новые лидеры, еще более жестокие. Всегда следует думать о массах, а не об индивидуумах. Об индивидуумах думать преступно, потому что интересы индивидуума ничего не значат перед лицом человеческого сообщества. Участь возвышена и печальна. Не следует устраивать волокит с судебными разбирательствами. Это революция, доказательства тут вторичны. Мы должны действовать по убеждению. Они все банда преступников и убийц. Каким бы путем ни пошло человечество, не может быть все сведено к чистогану, пошлости и побрякушкам комфорта. И за защиту человеческого достоинства можно пожертвовать жизнью. Если я проиграю, то это не будет значить, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побежден. Я не освободитель. Освободители не существуют. Люди сами освобождают себя. На жертвы мы идем сознательно. Это цена, которую мы платим за свободу, которую отстаиваем. Где-нибудь в лесу долгими ночами с заходом солнца начиналось наше бездействие. Строили мы дерзкие планы. Мечтали о сражениях, крупных операциях, о победе. Это были счастливые часы. Вместе со всеми я наслаждался первыми в моей жизни сигарами, которые научился курить, чтобы отгонять назойливых комаров. С тех пор въелся в меня аромат кубинского табака. И кружилась голова то ли от крепкой гаваны, то ли от дерзости наших планов, один отчаяние другого. В экстремальной ситуации легко переоценить роль моральных стимулов. Для того, чтобы поддерживать их действенность, необходимо такое развитие сознания, при котором ценности приобретали бы новые категории. Все общество должно превратиться в огромную школу. Однако государство иногда ошибается. Когда такая ошибка происходит, падает коллективный энтузиазм масс по всем количественным параметрам, его образующим. Важно другое, что с каждым днем все больше осознается необходимость слияния личности с обществом, растет понимание того, что движущая сила – человек. Основной наш тормоз – это боязнь того, что обстоятельства формального характера могут отдалить нас от масс и личности, что мы потеряем из вида последнюю. А ведь самое важное революционное намерение заключается в том, чтобы покончить с отчуждением человека. Внутри страны руководители должны играть авангардную роль. И надо сказать со всей искренностью, что истинные борцы отдают себя целиком делу революции. От нее не ждут никакой материальной компенсации. Жизнь подлинного революционера одновременно великолепна и трудна. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Путь наш долог и неизведан, но мы знаем конечную цель. Мы сформируем человека 21 века. Личность играет мобилизующую и руководящую роль, поскольку воплощает самые высокие добродетели и чаяния народа и не сбивается с дороги.